Лира часов. Часы не свершили урока, а маятник точно уснул. Тогда распахнул я широко футляр их и лиру качнул. И грубо лишенная мира, которого столько ждала, опять по тюрьме своей лира, дрожа и шатаясь, пошла. Но вот уже ходит ровнее, вот найден и прежний размах. О сердце, когда леденее ты смертный почувствуешь страх, найдется ли рука, чтобы лиру в тебе так же тихо качнуть и миру, желанному миру, тебя, мое сердце, вернуть.